Якушев должен был сдать в штаб дивизии какой-то пакет с щедро налепленными на него сургучными печатями. Пакет, вероятно, был срочным, потому что Климов даже дал ему свой Виллис на целые 3 часа, кратко заметив: «Валяй, город заодно осмотришь, а то летаем-летаем, а вблизи не видим ничего. Погуляй, проветрись. Может, потом в рассказ какую-нибудь сценку вставишь». Штаб дивизии помещался в красно-кирпичном двухэтажном здании, на втором этаже, камни которого хранили утреннюю прохладу, было пустынно. Веня быстро сдал пакет. Покидая штаб, он по ошибке открыл не ту дверь и, перешагнув порог, очутился в узкой длинной комнате. За столиком с пишущей машинкой сидела хрупкая девушка с косичками, а другая в армейской форме стояла перед ней, что-то оживленно рассказывая. Широкий комсоставский ремень туго перетягивал ее талию, так что на гимнастерке не было ни одной складки. Чуть вьющиеся волосы вставали над загорелым лбом, в больших светло-серых глазах застыло удивление. «Вы ошиблись, товарищ старший сержант, выход рядом!» Якушев взялся за медную ручку двери. Что заставило его оглянуться, он бы даже потом, много лет спустя, не мог объяснить. Он почувствовал, что девушка в армейской форме безотрывно на него смотрит. Смотрит, как человек, чем-то удивленный, утративший на мгновение способность быстро принять решение. Еще бы секунда, и дверь этой комнаты закрылась, и, скорее всего, навсегда. «Постойте, товарищ старший сержант!» Веня обернулся и увидел вдруг, как побледнело ее лицо. «Постойте», — повторила она, — «а вы сейчас не на аэродром торопитесь?» «Угадали», — неуверенно улыбнулся Якушев. «А что?» Девушка, окончательно растерявшись, еще не успела произнести сухими обветренными губами ни одного слова, как ее опередила машинистка. «Подвезите Тосю, товарищ старший сержант. У нее сапожки хромовые, офицерские, да только топать в них далеко. Ножки может растереть», — хихикнула она. «Светлана, как тебе не стыдно?» — сердито обрушилась на подругу заговорившая. «А вы, наверное, из нашего БАО?» — смущенно осведомился Веня. «Нет, не оттуда. Из батальона связи, того, что всего в 5 километрах от вашего аэродрома. Вы меня высадите на развилке дорог, а оттуда я уже одна доберусь. Очень меня обяжете». Бледные губы связистки вздрогнули, и по смущенному ее лицу пробежали тени. Будто солнечный луч, ярко осветив это чем-то встревоженное лицо, неожиданно померк. Светло-серые глаза обрели неуверенность. Каким-то нервным движением она сунула за ремень тонкие пальцы, словно пыталась подавить растерянность. «Зачем же пешком?» — пожал плечами Веня и щедро предложил. «Я вас до самого места домчу на нашем полковом Виллисе». Девушка благодарно кивнула и, как ему показалось, вздохнула. «Одна минута», — вспоминал впоследствии Якушев. «Никогда не учтешь силу этой минуты, если она не проходная в твоей жизни. И уж тем более не опишешь. Вот не окликнула бы его ее подружка, и уехал бы Веня со своей чуть-чуть замутненной душой и угасла бы, не сразу, но неминуемо угасла, воспоминание об этой встрече. И пошли бы они по жизни разными, не пересекающимися путями, и растворилось бы все, что эта минута могла решить». Но Якушев взялся за красно-медную дверную ручку и коротко, даже не попрощавшись с той, что сидела за машинкой, нерешительно позвал: «Идемте, Тося». Новенький командирский Виллис, чуть встряхивая на жестких рессорах, помчался по улицам маленького городка. Веня сидела рядом с шофером, она сзади, и оба, нахохлившись, всю эту короткую дорогу молчали. Водитель Климова, малоразговорчивый ефрейтор Голубкин, угрюмый полтавчанин, давно не получавший никаких известий от попавшей в оккупацию семьи, которому было уже за 40, безоговорочно выполнил приказание, а если говорить точнее, то просьбу, выраженную его временным начальником. В маленькой, близкой от их аэродрома деревушке Тося сошла почти у околицы и, указывая на давно небеленную хотенку с низко нахлобученной камышовой крышей, грустно сказала: «Вот тут я и живу. Нас здесь 2 девушек с узла связи, товарищ старший сержант. Если будете когда ехать мимо, заходите в гости. А за то, что подвезли, спасибо». Глаз она не опустила, и щеки ее не зарделись от смущения. «А если я сегодня приду?» — дерзко спросил вдруг Якушев. «Вот сегодня или завтра возьму и приду. Не прогоните?» «Нет, не прогоню», — грустно откликнулась она. Вы только имя свое не забудьте сказать на прощание. Веня. Я буду ждать вас, Веня. Я это место хорошо знаю. Здесь мы всегда делаем четвертый разворот перед посадкой, успел прибавить Якушев. Стрельнув дымком, Виллис ринулся вперед. Оглянувшись, Веня увидел, что девушка стоит с поднятой рукой, вся какая-то застывшая, вся в недоумении. Тоненькой показалась ему ее фигурка, перетянутая ремнем. «Где тебя черти носили?» — спросил неодобрительно Бакрадзе, после того, как он выпрыгнул из Виллиса на самолетной стоянке. «Не ругайся, Вано. Поручение командира полка выполнял». «Поручение, поручение!» — проворчал Бакрадзе. «Какое может быть поручение, если через час вылет на цель? Я уже резервного стрелка хотел брать, понимаешь, вместо тебя». «Зачем же тогда остановка?» — обиделся Веня. «Бери». «Ну ладно, ладно, и шаг строптивый. Не лезь в пузырь, с тобой надежнее. Задание, понимаешь, не слишком-то простое». Он поднес планшетку к его глазам. «Вот, смотри». Наклонившись, Веня увидел изломанную красную линию маршрута, упиравшуюся в тонкий изгиб реки и строчку железной дороги. «Здесь ходит бронепоезд, понимаешь?» — заволновался грузин. «Уже несколько дней и ночей ходит проклятый, и никто не может остановить. Ни наши доблестные артиллеристы, ни прославленные наши партизаны, мастера по железнодорожным взрывам, ни летчики из соседнего братского штурмового полка. Прилетал тут утром разгон давать командир дивизии полковник Наконечников. Меня вызвали на КП». «Ты Наконечникова видел когда-нибудь, Веня?» «Нет, не приходилось». «Здоровый такой в плечах, как у вас у русских говорят, косая сажень. Лицо полное, доброе, но когда надо, ох и свирепым бывает, вай-вай. Вызывает, значит, меня на КП». «Ты герой Советского Союза, Бакрадзе. Золотую звезду носишь?» «Ношу». «Так вот, докажи, что ты герой. Разбей сегодня бронепоезд, от которого пехота стонать уже начинает». «А я что говорю?» «Я говорю, так точно, будет исполнено, цель будет перекрыта». Комдив лишь усмехнулся свирепо. «Мне и другие командиры групп, вернувшись из боя, так докладывали. Цель перекрыта, но ничего не убито. А нам надо убить этот бронепоезд. Понимаешь, Веня, вот этот лесок, видишь?» Якушев склонился над планшеткой, которую Бакрат задержал в руках, плохо подстриженным ногтем, вводя по изломанной линии маршрута и кружочком, обозначающим цель. «Вот здесь у них одна зенитная батарея, вот здесь вторая, а вот тут, за изгибом речушки, чуть левее, третья. Фейерверк в нашу честь устроят приличный. Так что к этому будь готов, как юный пионер. К зениткам и фокеры, и мессершмитты могут прибавиться. Одним словом, скучать тебе в своей кабине не придется. Плюс к тому хочу прибавить, что полетим не своей одной четверкой, как обычно летаем, а шестеркой, ибо береженого Бог бережет. Огонь шестерки сильнее огня четверки». «Арифметику изучал еще в первом классе», — хмыкнул Якушев. «Так что знаю, что 4 плюс 2 — 6». Бакрадзе рассмеялся, и озабоченность улетучилась с его лица. «Молодец! Юмористы, если даже и над полем боя погибают, в рай попадают самыми первыми, вне очереди геноцвали». «Но ты помолчи, потому что повторение — это мать учения». «Есть помолчать, товарищ капитан», — гаркнул иронически Якушев, но Вано пропустил мимо ушей эту маленькую дерзость и повеселевшим голосом оценил. «Вот это уже лучше, потому что герою СССР, капитану Бакрадзе, только послушные подчиненные нужны. Других держать он не станет. А теперь марш в кабину и проверь все оборудование. Через 20 минут взлетаем». Нет ничего томительнее этих минут ожидания, предшествующих боевому вылету. Все уже рассказано командиром, обсуждены все детали предстоящей штурмовки, последние отметки нанесены ведомыми летчиками на карты. Скользят минуты, и остается их 15, 10, до зычной команды по самолетам. И вот тут-то начинаются сомнения, раздирающие разум и душу. Глядит улетающий на боевое задание в небо, вслушивается в отголоски опробуемых моторов и думает, быть или не быть. Вернется он или не вернется, если выпадет судьбина горькая, испытать все беды вынужденной посадки за линией фронта или гореть над целью от вражеских зениток, либо от очереди с фашистского истребителя с черными крестами на крыльях. Даже реальный полет, в котором все это может случиться, и то легче, чем его ожидания, когда перепутываются и азартное желание боя, и предвидение опасности, граничащей со смертью. Но легче полет, потому что мало в нем остается времени на тягостное раздумье, потому что надо действовать, действовать и действовать, и азартное желание добиться победы подстегивает к этому, и только этим одним будет занят разум. Красная ракета взметнулась над аэродромом, и летчики со своими воздушными стрелками бросились к своим боевым машинам. Одни широким шагом, другие бегом. Вано Бакрадзе уже стоял на крыле, готовясь занести ногу над обрезком открытой кабины, и глаза его остро поблескивали. Потому как занимали свои боевые места его экипажи, он угадывал состояние своих подчиненных. Вот быстро перешагнул борт кабины Слава Овчинников, его бессменный ведомый. Не отстал от того и командир второй пары воскобойников. Что-то сказал своему стрелку, погрозив при этом указательным пальцем сын города Пропойска Иванов. Очевидно, стружку пообещал снять, в случае, если тот замешкается в полете. Защелкнулись фонари над головами у летчиков, затянули привязные ремни воздушные стрелки, и за всем этим наблюдал Климов со своей сооруженной возле полковой землянки деревянной вышки, про которую шутя говорил Якушеву. «А ведь вышка-то у меня дозорная, совсем как у казаков на Дону. Смотри, Венька, и запоминай, что не померкла в душе у Сашки Климова казачья удаль. Вышка совсем как сторожевая в те доблестные времена, когда казаки атамана Платова ратные подвиги совершали, и твой знаменитый прадед Андрей Якушев был среди них. Вот бы дать тогда один наш Ил-2, он бы не только всю Францию прошел». Закамуфлированные под цвет уходящего лета штурмовики медленно подруливали к грунтовой взлетной полосе полевого аэродрома тем же правым уступом, каким машины должны были идти в воздухе и который в штабной плановой таблице значился как правый пеленг. Последней потянулась пара из соседнего звена, обязанная замыкать всю группу, усиливая ее атакующую мощь. На старте, как и было положено, илы пара за парой выстроились в затылок друг другу, на исполосованной следами взлетающих и садящихся машин взлетной полосе, рассекающей середину аэродрома, этого кратковременного пристанища всех авиаторов Климовского полка. Кратковременного, потому что уже была определена для его базирования новая точка, западнее. Но знал про это в полку пока что один командир. Сам он сейчас стоял на вышке, сжимая рукоять ракетницы, деловито поглядывая на ручные часы. Он видел, как бежит по циферблату секундная стрелка, и ждал окончания минуты. На 50-й секунде Климов нажал курок, и зеленый огонь взрезал прогретый солнцем воздух аэродрома. И сразу же запели на больших оборотах моторы илов, и первая пара ринулась вперед, начиная разбег. За ней вторая, третья. Сколько раз наблюдал Александр Климов картину взлета, но никогда не мог отделаться от волнения и чувства зависти к тому, кто уводит в бой тяжелые илы без него. Ревниво он провожал глазами оторвавшиеся от полосы машины. Ревниво следил за их первым, вторым и третьим разворотом, за тем, как они собирались на петле. И всегда ему казалось, что будь он сам на месте командира группы, все было бы лучше. Но сейчас он остался доволен пилотажем ведущего и скупо промолвил, так чтобы все присутствующие на вышке услыхали: «Молодчина, сын грузинского народа, Вано Бакрадзе! Не зря парень получил героя. Мы с Наконечниковым знали, кого представлять за Орловско-Курскую. А что?» На войне всяко летали штурмовики. Летали в снегопад и в дождь, в непогоду, когда на близком расстоянии от носа машины пугающе смыкалось небо. Летали на низкой высоте, именуемой бреющим полетом, и на более значительных средних высотах. Иной раз под страхом смертельной опасности пробивали облачность, чтобы увидеть землю и выйти на аэродромную взлетную полосу. Всяко, но не одинаково. И над этой неодинаковостью постоянно задумывались командиры групп, старались как можно незаметнее подойти к цели и как можно неожиданнее ее атаковать, ошеломив врага. Бакрадзе был одним из таких командиров. В воздухе он ощущал не только окрыленность машины, но и свою собственную окрыленность, а ее рождала лишь беспокойная командирская мысль. Вот и сейчас, идя в свой 121-й полет, он еще на земле придумал новый вариант атаки, с каким согласился командир полка. Цель была трудная, требующая при нанесении штурмового удара большой точности и риска. Попыхивая дымком, фашистский бронепоезд курсировал на узком участке фронта. Перемещаясь с места на место, он короткими артналетами отбрасывал назад стрелковые батальоны, пытавшиеся прорвать немецкую оборону. Бронепоезд, вооруженный даже зенитными установками, был грозной силой на этом участке фронта.